«Моя английская учительница», — проговорила она, сияя улыбкой. «Я Роксолена. Как я счастлива, что вы приехали. Тесса Корадарим». «Спасибо, принцесса», — ответила Сара. «Я очень рада попасть сюда». Роксолена махнула рукой, отпуская Хислара. Тот поставил на пол саквояж, поклонился и вышел. «У меня очень плохой английский, прошу извинить», — говорила Роксолена, подводя Сару к дивану, жестом приглашая сесть. Сама Роксолена свернулась рядом, словно кошечка. «Как вас зовут?» «Меня зовут Сара». «И вы из Соединенных Штатов Америки. Картограф отца показывал мне вашу страну на своих картах. Это очень далеко». «Да, очень далеко». «И все женщины там одеты, как вы?» «Да, большинство». «Но это некрасивая одежда», — сказала Роксолена, взмахнув рукой. «Неужели вам хочется походить на старую коричневую курицу?» Сара улыбнулась, подумав, что принцесса не так уж плохо говорит по-английски. «Уверяю вас, ваше высочество, что я одета по последней моде». «А ваши желтые волосы — это тоже обычно?» «Достаточно обычно». «И они всегда так уложены?» Девушка рукой изобразила пучок Сары. «Как правило, ваше высочество». «Феи», — проговорила Роксолена. «Я дам вам некоторые свои вещи, чтобы вы переоделись. Вот тогда вы станете прекрасной. Мне нравятся распущенные волосы. Это так мило. А высочество мой отец, а не я. А в Соединенных Штатах Америки нет высочества?» «Нет». «И женщины могут появляться на улицах без чадры и входят в правительство?» — интересовалась Роксолена. Сара рассмеялась. «Ну, чадру мы не носим и действительно боремся за право голосовать». «Голосовать? Я всем вам объясню в свое время, ваша Роксолена». Девушка радостно кивнула. «Сколько времени вы живете в империи?» — спросила она. «Несколько недель». «И чтобы попасть сюда, вы плыли по морю?» «Да, от Нью-Йорка до Парижа, а потом поездом Париж-Константинополь». «Как мне хочется увидеть Париж», — со вздохом сказала Роксолена. «У меня много книг, но они в основном старые и написаны по-турецки. Там, конечно, есть картинки, но ведь важно увидеть все собственными глазами». «Да, конечно». Роксолена с грустью оглядела свою роскошную комнату. «Но я никогда, наверное, не увижу Париж», — печально сказала девушка. «Может, увидите?» Роксолена покачала головой. «Я чувствую, что мне придется всю жизнь прожить здесь». Она снова схватила Сару за руку. «Вот почему мне нужно выучить английский язык». «Я могу вас этому научить». «Но хватит ли времени до вашего отъезда?» — обеспокоенно спросила Роксолена. «Придется много работать», — с улыбкой ответила Сара. Роксолена радостно захлопала в ладоши. Снизу донесся громкий женский смех. «Что это?» — удивилась Сара. Роксолена прижала палец к губам и, схватив Сару за запястье, потащила на балкончик, и обе посмотрели вниз на открытый внутренний дворик. Молодые женщины, весело плескавшиеся в мраморном бассейне, заметили их и продолжали громко смеяться, прикрывая рты ладошками. «Глупые мартышки!» — пробормотала Роксолена. Сара удивленно взглянула на принцессу. «Почему они вас так раздражают?» — кивнула Сара в сторону купальщиц. «Раздражают? Ну да, вы же только что обозвали их глупыми». Роксолена пожала плечами. «Они сегодня узнали, что в праздник цветов к отцу в гости прибудет Халид Шах. Поэтому придумывают, как бы привлечь его внимание». «Это Паша Бурсы?» «Да, вы о нем слышали?» «Меня с ним чуть было не помолвили, но я сказала отцу, что замуж за него не выйду». Если Халид-шах пришлет мне обручальное кольцо...